Глава 21. Я вся дрожу, когда Давуд помогает мне избавиться от одежды. В итоге остаюсь только в нижнем белье. Простеньком, хлопковом, отороченным кружевом. Тянусь, чтобы включить светильники, свисающие с потолка по бокам от зеркала. Выдыхаю и щелкаю выключателем. Потом сглатываю, чтобы вернуть на место подскочившее к горлу сердце, и отшагиваю назад, прижимаясь спиной к Давуду в поисках поддержки. Не смотрю на себя, только на лицо стоящего позади мужчины. Жадно ловлю взглядом его реакции. Вдруг ему станет противно. Вряд ли у него получится скрыть свои эмоции. Наверняка выражение отвращения проявит себя. Но взгляд Давуда загорается, когда он окидывает им мое тело. Горячая ладонь скользит по моей руке вверх и вниз. Потом ныряет под руку и ложится на талию, обжигая прикосновением. Я еле сдерживаю стон. Никто никогда еще не дотрагивался до меня так трепетно. Судорожно втягиваю в себя воздух, когда пальцы Давуда скользят к моему животу. Обводят в шрамы, поднимаются выше, задерживаются на отметине между грудей. Потом рука возвращается к моей. Пальцы обводят каждый шрам на обеих руках. Давуд склоняет голову на бок и обрисовывает контуры каждого мерзкого клейма на моих бедрах. После этого он разворачивает меня лицом к себе. Я смотрю на него, а он в зеркало, снова и снова проводя пальцами по шрамам на спине и ягодицах. Вздрагиваю от каждого прикосновения и пытаюсь высмотреть чувство отвращения на его лице. Но его нет. Возможно, 5 лет назад, до того, как я сделала не одну процедуру шлифовки кожи, это выражение появилось бы. Но сейчас Давуд смотрит с восхищением и с трепетом ведет пальцами по отметинам на моем теле. Я чувствую каждый шрам. Уже давно они стали частью меня, и я толком даже перестала их замечать. А сейчас, мне кажется, они снова превратились в открытые раны, сочащиеся кровью. И я ощущаю каждое прикосновение к ним. «Ты прекрасна, Аиша», — хрипло произносит Давуд, и я чувствую, как его твердый член толкается мне в бедро через одежду. «Безупречная». «Но мои...» «Идеальная», — перебивает он меня. «И тебе не противно?» Вырывается из меня, хотя я обещала себе не задавать ему такие вопросы. Давуд снова разворачивает меня спиной к себе. Наклоняется к моему уху, а сам скользит рукой к краю моих трусиков. «Мне не может быть противно. Чувствуешь это?» Он прижимает меня к себе, и его твердость толкается в мою ягодицу. «Да». Выдыхаю и ощущаю, как по телу проходит теплая волна, оседая внизу живота. Между ног легонько сжимается. Меня пронизывает, как от удара током, заставляя подрагивать в руках этого большого мужчины. «Так ты... мы займемся сексом?» Спрашиваю, ловя темный взгляд Давуда. «Чш-ш-ш», произносит он, и его рука скрывается под тонкой тканью моих трусиков. Замираю, когда пальцы раздвигают складочки, находят кнопку моего удовольствия и легонько надавливают. Мои губы приоткрываются, и неожиданно для меня самой изо рта вырывается тихий стон. «Красавица!» — произносит Давуд тихо. Скользит пальцами чуть ниже, собирая влагу, а потом возвращается к клитору. «Я хочу увидеть тебя, когда ты будешь кончать, Аиша». Мои глаза испуганно распахиваются. Подобную фразу я уже слышала, и меня пробивает озноб. «Смотри только на меня и на себя, хорошо? Не закрывай глаза. Я хочу, чтобы ты видела меня. Оставайся со мной». Словно прочитав мои мысли, говорит Давуд. Одна его рука на моей талии, легонько сжимает ее, заставляя меня вернуться в этот самый момент. а пальцами второй начинает ласкать, отчего внизу живота становится еще горячее. Мое тело окатывает кипятком, и я вздрагиваю, а с губ срывается стон погромче. Вот так, моя девочка. Моя прекрасная девочка. Нежная, горячая. Покажи, как ты теряешь контроль. Смотри на меня. Смотри на нас, Аиша. Он говорит и говорит. Его хриплый шепот завораживает, словно пунги, кобру. Пунги – капсульный духовой музыкальный инструмент с одинарной тростью. Используется в Индии для исполнения традиционной музыки и в практике заклинания змей. И я извиваюсь в его руках, будто совершаю какой-то ритуальный танец, призванный изменить меня и мою жизнь. И в этом я совершенно точно уверена. Сегодня я переступлю черту, которая удерживает меня в прошлом. Сотру, словно след на песке. Пальцы Давуда порхают по самой чувствительной части моего тела. Я ощущаю, насколько влажно у меня между ног. Как шепот Давуда проникает в каждую пору, в каждый уголок моего сознания. Как слабеют ноги. Как по позвоночнику течет жидкая лава, поднимаясь к затылку и растворяя в горячем магме все посторонние мысли. Я даже не успеваю сообразить, как это происходит. Просто чувствую, что все, что было до этого момента, вдруг утрачивает свое значение, затапливая меня Давудом и удовольствием по самую макушку. Глаза печет. В них скапливаются слезы, но я изо всех сил держу их открытыми. Смотрю в лицо Давуда. Его глаза потемнели настолько, что я не вижу радужки. Челюсти сжаты, и он облизывает губы. «Покажи мне, Аиша», – тихо произносит он, – «дай мне свое удовольствие». «Давуд», – шепчу еле слышно пересохшими губами. «Это я, маленькая моя. Я рядом, Аиша». «Давуд, я…» «Да, я знаю», – отзывается он. «Дай мне это, Аиша». Его вторая рука поднимается выше и накрывает мою грудь. Мнет и ласкает через тонкую ткань бюстгальтера. Соски превращаются в твердые горошины, и у меня в глазах темнеет. Внезапно меня окатывает горячей волной. Мои глаза удивленно распахиваются. Я замираю. Застываю, словно статуя, не в состоянии пошевелиться. Встречаю свой собственный удивленный взгляд в отражении зеркала, а потом взрываюсь так мощно, что все тело трясет. Кажется, даже внутренности как будто засунули в блендер. Вырывающиеся из глаз слезы размывают зрение, и я закрываю их, оседая в руках Давуда.